Когда ученики ушли, Мария просто стояла и плакала. И можно сделать несколько предположений, что можно было испытать этому сердцу. Я думаю, что у каждого из нас в жизни были моменты, когда мы прощались с дорогим нам человеком, правда? И, может быть, уже с годами мы меньше приходим на могилу, меньше ухаживаем, меньше, может быть, текут слезы из наших глаз. Но на первое время, правда? Каждый кто-то из нас приходил, каждый плакал. Каждому была вот эта дорогая грудочка земли на родной могиле. И можно себе представить, что ценя Иисусом, ценя тем, который преобразил, освободил ее, сделал ее жизнь совсем другой, новой, она по-своему, может быть, это душевное было чувство, не духовное, а душевное, но она по-своему искала близости со Христом. Потому что рядом с Ним как-то чувствую себя более уютно, защищенно. Есть какие-то определенные гарантии. Вот. И вот это, может быть, все вызывало слезы. Слезы. Может быть, это были слезы отчаяния, потому что не был. И даже когда мы уже видим ангелов, все-таки Бог не безразличен к нашему положению, к нашему состоянию, или душевному, или духовному. Вот. Он видит страждущее сердце. Ей открываются ангелы, они задают вопрос, что ты ищешь? Вот. Она им говорит о том, что ищу Господа, и не знаю, где положили Его. И вот в этот момент является ей Христос. Мы помним, что это были еще сумерки, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о том, что это уже было новое тело, преображенное. Вот. И апостол Павел, простите меня, Филиппийцам, если я не ошибаюсь, по-моему, в 3 главе, там последние стихи, он говорит чуть выше стихами, там говорит, что «Ибо многие, о которых я вам говорил, поступают как враги креста Христова, их Бог чрева слава их в сраме». А последние стихи он говорит, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, так что Он наше тело преобразить так, что оно будет подобно славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Преображение нашего тела в подобие славному телу Господа нашего Иисуса Христа. Вот. И, возможно, вот в этой ситуации, вот этих два фактора, во-первых, это было преображенное тело. Вот. Второе, это было то, что было сумрачно, это были сумерки, очень рано, еще до восхода солнца, Мария пришла ко гробу. И она не узнала Иисуса Христа. Вот. И она обращается, в Писании здесь Иоанн говорит, что она думала, что это был садовник. Она говорит, Господин, если ты унес его куда-то или в другое место переложил, скажи, где он, я возьму. Вот. И все. И вот здесь, в этой ситуации, обратите внимание, когда он просто назвал ее жено или женщина, вот, она не узнала его. Отчаяние, боль. Они порою, когда мы находим в области наших чувств, обратите на это внимание, когда мы находимся в области или в плоскости наших душевных чувств, мы порою не способны слышать голос Божий. И нужно Богу несколько мгновений или действий, чтобы нас пробудить, чтобы мы поняли и осознали, кто говорит с нами. Иоанн говорит, я был в духе в день воскресный и услышал позади себя голос. Услышал. Вот. И он сразу обернулся и увидел, определил, вот, что происходило. То есть он был способен воспринятием Божьего откровения, состояние духа нашего. И когда он назвал ее просто по имени Мария, я невольно хочу вспомнить 10 главу, написано, что пастырь знает овец своих как? По имени. И что там еще написано, братья и сестры? И овцы знают голос его. Она сразу оборачивается и говорит, Равуни, то есть учитель. Для нее, может быть, еще это неосознанно. Она не просто называет его искупительной жертвой, победителем, Иеговой. Для нее он пока еще просто Равуни. Она еще не осознает это до конца, а для нее он просто еще учитель. Вот, и вот это желание пасть к ногам, обнять, поклониться. Я хочу обратить наше внимание на вопрос поклонения косвенно немножко.